Держите двери открытыми. Меня всегда поражает, когда кто-нибудь произносит: «О, он наконец-то добился успеха!» Как если бы на этом речь о данном человеке была закончена. Такое впечатление, будто они утверждают, что теперь этот человек может уйти на покой и жить в свое удовольствие, потому что он уже достиг своего предела. Для меня достижение цели означает, что вот-вот начнется нечто новое. Окончание колледжа – это начало, а не конец. Очередной успех – отправная точка для движения к новым вершинам. Стремясь к постоянному приобретению знаний, мы ежедневно дарим себе что-то новое. Все знайки подобны закрытой двери, а каждый, кто со мной знаком, знает, что я держу дверь в свой кабинет открытой. Это характеризует то, как я стараюсь мыслить, и то, как я действую. Во многом таким же был и мой отец. Однажды он сказал мне: «Знаешь, чем больше я учусь, тем больше чувствую, что знаю очень мало. И кажется, именно поэтому мне удалось сохранить молодость духа». Это было произнесено между делом. Умозаключение, которым он поделился со мной однажды, на секунду оторвавшись от книги. А я запомнил эти слова на многие десятилетия. Каждый день напоминает мне о том, сколь многого я еще не знаю. Все, что удается изучить, ведет к чему-то еще неизвестному. К счастью, я никогда не считал себя всезнайкой, поэтому каждый день открывает мне новые возможности. И когда спрашивают, что заставляет меня двигаться дальше, такой ответ, вероятно, ближе всего к истине. Если день закончился, а я знаю столько же, сколько знал, когда проснулся, то начинаю волноваться, что сегодня прошло мимо меня. Может быть, я становлюсь ленивым? А поскольку я очень дисциплинированный человек, одна мысль об этом уже заставляет меня двигаться. Мы все сталкивались с выражением «человек привычки». Это может быть хорошо или плохо, в зависимости от привычки. Я многие годы вырабатывал в себе привычку учиться, и это одна из наиболее приятных составляющих моей жизни. Всем членам моей семьи известно, что я работаю за образование, причем не только за стандарты Ivy League, группы престижных американских колледжей и университетов, а за образование вообще, для самых разных людей и возрастов. Это применимо и ко мне самому. Хотя мои оценки в университете были высокими, на серьезные научные занятия мне просто не хватало времени. Однако я еще надеюсь заняться этим, когда уйду на покой. Возможности возникают постоянно. Мир открывается перед нами. Моя сестра Мэри Энн познакомила меня с творениями Олдоса Хаксли. Этот человек был настолько одержим жаждой познания, что, столкнувшись уже в юности с ужасом практически полной слепоты, научился читать по Брайлю и продолжил занятия. Описывая свои мучения, Хаксли бесконечно далек от жалости к себе. Напротив, он даже упоминает, что в этом были свои преимущества. Теперь можно было читать в постели по ночам, и даже руки не мерзли, потому что книгу он листал прямо под одеялом. Полученные знания становятся толчком к продолжению учебы, и постоянное присутствие стимула для меня предпочтительнее пассивности. А что касается бизнеса, то, занимаясь им, нельзя оставаться слепым по отношению к окружающей действительности. Определенная часть вашего дня должна быть посвящена расширению кругозора. Мы живем в огромном мире, поэтому важно понимать особенности других культур, отличающихся от привычной нам. Сам я всю жизнь прожил в Соединенных Штатах, но стараюсь узнать как можно больше и о традициях других стран. В Нью-Йорке самом разнообразном и потрясающем городе на земном шаре, сделать это проще, чем где-либо еще. Знакомый, проживший несколько лет за границей, сказал мне по возвращении, что в отношении американцев частенько слышал такие слова: «Всегда можно догадаться, откуда они приехали». Оборотная сторона этого утверждения заключается в том, что мы сами очень редко знаем, откуда приехал какой-либо иностранец. Мы крайне пристально следим за внутринациональными новостями, но куда меньше осведомлены о том, что творится в других странах. Всем нам стоит уделять больше внимания событиям, происходящим за пределами нашего государства. Ведь все мы связаны между собой тысячи различных способов: через политику, торговлю и общественные интересы. Возможно, одной из причин того, что мне удалось продать или сдать в аренду квартиры людям многих национальностей, была именно моя попытка понять, откуда же все-таки они приехали. Всегда стремитесь научиться чему-то новому, даже если в данный момент это кажется вам не очень интересным. Закрытые двери ограничивают, прежде всего, вас самих. Я благодарен своему отцу за прекрасный пример. Постоянно стремясь к познанию нового, он остался молодым и энергичным даже в 90 лет. То же самое возможно и для вас. Стоит только приложить немного усилий.